207. Апрель 2. Соблазны и прельщения Камалоки опасны тем, что создают призрачную иллюзию действительности. Но когда человек устремляется к ним и вовлекается в сферу их притяжения и в ней застревает, покровы иллюзии исчезают, и зло становится видимым во всей своей обнаженной сущности. Когти, колючки, шипы и яд под внешней формой каждого прельщения и невозможность удовлетворить желание вследствие отсутствия физического тела. Когда этот момент наступает, уже невозможно освободиться от цепких объятий прельщения, а неудовлетворенное желание влечет к новому сочетанию с призрачными, но втягивающими в себя формами именно тех обольщений, преодолеть которые не нашел в себе силы человек, когда был на земле. Правильно вспомнили фразу «когда тьма завладеет своим достоянием». В ней выражена сущность того, как неизжитые язвы духа дают право темным считать их обладателей своим достоянием и овладевать ими, увлекая их в низшие слои тонкого мира. Полюс света и тьмы притягивает к себе духов, имеющих в своей ауре элементы, сродственные тому или другому полюсу. Каждый притягивает свое. Вот почему о чистых одеяниях духа надо позаботиться заранее, ибо только они дают право на вход в соответствующие слои пространства надземного мира. Борьба между высшей и низшей дуадами остра, напряженна и смертельна, ибо победа или поражение одной из них определяет судьбу человека в надземном мире.